Глава 32. Не жених. Дети сегодня на меня оглядываются. Я в костюме. Не привыкли ко мне такому. В субботу у нас теперь стабильно тим-спирит от Яшины Ярославны для малышни. Прижилась. «Беса Давидович, вы сегодня неотразимы!» «Спасибо, Яся». «Как жених!» — играет мне бровями. «Да только свадьба не моя!» — развожу руками. «Назначайте уже быстрее, у меня красивое платье не выгулено». «Девочки». «Иван где?» «У него сегодня вождение. На права сдает?» «Да, будет теперь меня катать». «Хорошее дело. А можно я вам галстук перевяжу? Я очень стильный узел умею. Он будет лучше смотреться». «Ну давай», отдаюсь ей в руки. «И воротничок здесь сзади нужно чуть-чуть повыше загибать, чтоб вам вставил. Тут видите, какие лацканы острые?» «Ну вот, довольно. Жених будет нервно курить в сторонке». «Спасибо». Убегает следом за детьми. Последним идет Женька. Ловлю его. Садимся с ним на скамеечку. «Ну что там, Жень, с твоей теткой?» «Она в Каменке живет, на выходные иногда забирает». «Каменка — это, считай, пригород, но муниципалитет отдельный и добираться часа полтора». «И переводит тебя туда же?» Кивает. «А ты хочешь?» «Нет». «Что за тетка-то?» «Мамкина сестра, там другие дети». «Не дружишь с ними?» «Злые», опускает взгляд. «Старшие?» «Угу». Просматриваю на телефоне скрины его документов. «Тебя пока переведут на место Стаси Горевой. Как там семья?» «Там Яшу хорошо знают. Боятся». «Понятно. Ну, пусть боятся», вздыхаю я. «У себя я могу работать с растяжкой страх уважения перед старшими, а вот в чужом монастыре – нет. Поэтому приходится смириться с Яшиными методами. Иногда он прессует кого-нибудь на грани, но всегда за дело. Знаю, что кому-то пальцы сломал за то, что над малышней издевались. Сложно осуждать, я, может, и сам бы сломал, если бы ничего другого не мог бы сделать. А мамка твоя совсем не приезжает? Она меня заберет. Потом». «Ага, как же заберет? Она проституция». «Да, ей надо денег заработать в Москве. Она заработает и заберет меня туда», убеждает он меня. «А тетка все врет, потому что она злая». Взъерошиваю короткие волосы. «Ладно, тетки, мамки, ты у нас уже сам взрослый парень. Полетишь со мной на турнир к старшим, болеть за наших. Яшин, Марат, Шмель, Артем. Можно?» «Можно». «На самолете полетим!» Восторженно. «На самолете в Сочи. В море искупаемся». «Ура!» «Тогда давай за выходные всю домашнюю работу на отлично сделай, а то тебя учитель не отпустит». Валит воробей школу. Не даются ему ни прописи, ни чтения. И не занимается никто. Надо его взбодрить, пусть сам пашет. «Сделаю!» Радостно. «Ну все, договорились. Мне пора». Заезжаю в салон за Аишей, выхожу из машины подышать, подождать ее. И когда дверь салона открывается, нервно тянусь рукой к стильному узлу Ярославны, в последнее только мгновение притормаживая, чтобы не испортить. Аиша. Горло сжимается от такой красоты. От головы до белых носочков сапог утянуто в серебристое платье из тяжелой, стилизованной под традиционную ткань. Сложная вышивка крупными белыми цветами. Широкие рукава, и горло закрыто до самых ушек, крупные серьги до плеч, волосы собраны строго наверх, глаза яркие и огромные, губы не накрашенные и очень нежные. На плечах накидка из белой норки. Я сглатываю. Как же я ее в Дагестан повезу с братьями знакомить? Украдут же, тут охрана нужна. Да и здесь украдут. Опомнившись, срываюсь с места, чтобы подать ей руку. Набираю в вибрирующую грудь воздуха, чтобы выразить свой восторг. И сдуваюсь, расплываясь в улыбке и разводя руками. Вау. «Ты без меня такая не ходи», — прокашливаясь, хриплю я. «Сочтем за комплимент», —